что, мол, чиновники испугались за честь мундира и вместо того, чтобы требовать осуждения преступников, хлопочут за них. Между тем, честные люди завода возмущены этой безответственностью. Заместитель главного инженера был категорически против, когда назначали этого бригадира. Его не послушали. И вот результат. «Какая подлость!» — вскричала Рима. Она сильно побледнела и невольно подошла к Ивану, как бы желая защитить его. Да, основной удар пришелся по Ивану. Сам, возмущенный до крайности, просто оглушенный подлыми намеками, я взглянул на Баблака и испугался. Тот же взгляд, который напугал меня когда-то мальчишкой. Ледяной, безотрадный, полный горечи и разочарования. «Подвел только добрых людей», — вымолвил он с усилием и мрачно отвернулся. Лицо его словно окаменело. Я поразился, как тихо вокруг. Мы и не заметили, как наступил обеденный перерыв, и все ушли со стабеля. Только мы оставались, как потерпевшие кораблекрушение. Майка сидела на фундаменте надстройки и горько плакала, размазывая слезы по чумазому лицу. «Что же делать, ребята?» – растерянно спросил Платон Кириллович. Он был тугодум. «Потребуем опровержения!» – негодующе сказала Рима. Она была близка к слезам. «Если не напечатают опровержение, обратимся в известие», – добавил я. «Надо привлечь корреспондента за клевету», – заявил горячо Борис. Дядя Гриша потупился с побагровевшим лицом. Алкоголика он принял целиком на себя. Мы стояли на пустынном в этот час примолкшем стапеле, тесно окружив своего несправедливо обиженного бригадира. Никто не шел обедать. Из попытки Ивана отвернуться ничего не вышло. Куда бы он ни поворачивал лицо, он сталкивался со взволнованным, полным сочувствия взглядом товарища. И Баблак понял, что он не один, с ним верны друзья, которые не ставят ему в упрек побежденное прошлое, а будущее мы будем строить вместе. Лицо его из окаменевшего стало живым, глаза потеплели, залучились, наполнились влагой. Он был тронут до глубины души. «Спасибо», — сказал он хрипло, — «спасибо вам, братцы». «Пошли обедать все вместе», — сказал Борис. Оставалось 25 минут до гудка. Мы немного оживились. То ли надежда пришла, что все устроится, то ли просто потеплело на сердце, и стали шумно спускаться со стабеля. Я вдруг понял, что я люблю их всех, что это мои настоящие друзья, ради чести которых я готов на все, словно мы были одна семья. По дороге в столовую решили спокойно написать опровержение в редакцию. Копию направим в горком. Кое-как пообедали в уже опустевшей столовой. Аппетит у всех отбило. Но этот серый пасмурный день, слоистые облака затянули все небо, еще не кончился. Когда мы выходили, нас встретил расстроенный комсорг и подозвал Бориса, Шурку и меня. «Слышите, ребята», — сообщил он, — «звонили из райкома. Будем проводить собрание о Ермаке».